Эпилог. Холодно. Уже холодно. Осенний ветер листобой позбивал листья с деревьев, и теперь бросал их мне в лицо, как пьянчуга, надеющийся таким образом избежать задержания. Не выйдет, придурок. Меня не остановить. Я российский мент. Меня, сука, танком не остановишь. Я сам кого хочешь остановлю. Темно. Небо в облаках, из которых сыплется мерзкий дождик пополам со снегом. Редкие фонари высвечивают на земле круг, из которого не хочется выходить. Кажется, что за границами этого круга таится нечисть. Будто я Хама Брут, а там в темноте упыри и вампиры. И вий. Я в детстве очень боялся темноты. Насмотрелся вия, так в сортир, он у нас был на улице, ходил с мамой. Она стояла снаружи и держала фонарь. И мне казалось, что в сортирной дыре кто-то прячется и хочет утащить меня в преисподнюю. Страшно. Вот надо же было так подгадить. В такую мерзкую погоду вызвать на семейный скандал. Нарочно не придумаешь. Ну почему вам, идиотам, не бить друг другу бошки в хорошую погоду, когда тепло, когда прогуляться по улице одно удовольствие? И почему вы не вызвали патрульных? Пусть бы они дерьмо ваше разгребали. Хотя... Скорее всего, они патрульных и попытались вызвать. Позвонили в отдел, а дежурный, чтоб его понос прошиб, перекинул заказ уже на меня. Ну, как обычно это у нас бывает. Выплеснул с горшка дерьмо туда, где ему и положено быть, на участкового. Кто разгребает помойки? Кто разбирается с семейными скандалами? Участковый. Я завернул за угол, до точки рандеву оставалось 500 метров по длинному кривому переулку. Глухое место, неприятное. Когда здесь идешь ночью, сразу вспоминаешь, сколько тут было гоп-стопов и даже изнасилований. Дома вокруг? Да тут убивать будут, хрен кто высунется. Запрутся за своими заборами и будут сидеть. Даже если тут каннибалы разделают свою жертву и начнут жарить сочное обывательское мясо. Не их же жарят, так кому какое дело? Впрочем, я их понимаю. Время такое. Нельзя высовываться. Быстро нос прищемит. От ментов, то есть от нас, защиты гражданам мало. Вернее, никакой защиты. Почти никакой. Хотя, все-таки я стараюсь что-то для людей делать. Хотя делать это мне становится все труднее и труднее. Справа что-то шевельнулось, и я автоматически повернул голову туда, с досадой ожидая неприятностей. Фух, показалось. Газетный лист ветром полоскает. Газета «Правда». Ох ты ж! Вот она где, правда-то? В грязи. У вас правда есть? Правда нет, остался только труд. Советских времен шутка. Рассказывали друг другу, как невероятно смешную, даже чуточку опасную присказку. Это сейчас, что хочешь, неси из грязного ротика, поливай грязью кого угодно, ничего тебе не будет. Если, конечно, не пристрелят. А это, кстати, запросто. Народ просто озверел, особенно после дефолта. Ох, хорошо, что я не потратил доллары, не перевел их в рубли. И то, что от ларечников получал, тоже в доллары переводил. И теперь у меня кругленькая, очень кругленькая сумма скопилась. И ремонт квартиры неплохо сделал. Загляденье, а не квартирка. Дом бы еще прикупить. А что, как у Сазонова, такой же. Разведу себе сад камней и буду сидеть, созерцать пространство, обретать цельность и просветление, чтоб как следует карать негодяев. Никак меня Сазонов не пускает заняться тем, чем я хочу. Ну, никак и все. Говорит, не готов я. Хм, а может и не готов. Что такое 3 месяца занятий? Или 4? Ну да, теперь я от камешков как мангуст уворачиваюсь. Да, теперь я автоматически могу выбить пистолет или поймать нож. Но тренировочное это все, и я это понимаю. Не опасное. Не за правду. Я ведь так и не убил ни одного человека. Нет, не человека. Бандита. Бить — бил. А убивать — нет, не убивал. Снова шевеление. Лист? Ох, нет! Черт! Бейсбольная бита просвистела рядом с плечом. Пришлось всего лишь чуть отступить в сторону. Человек по инерции проскочил вперед и вниз. Нельзя делать такой сильный замах, даже если ты собираешься одним ударом разбить башку. Надо предполагать, что мишень может и увернуться. Развернулся, и... Рука выбросилась вперед, как копье, и два пальца вонзились в глазницу противника, проткнув что-то мягкое, теплое, липкое и противное. Бандит истошно заверещал, а я едва успел вздернуть вверх пластиковый дипломат, набитый бумагами. Нож ударил в него с такой силой, что прочно застрял в образовавшейся щели. Этой секунды мне хватило, чтобы вонзить пальцы в шею нападавшего и вырвать трахею, из которой раздались противный хрип и мерзкое сипение. На самом деле вырвать трахею не очень сложно. Нужно достаточно быстро и точно погрузить пальцы в определенную точку на горле и рвануть сложенными крючком пальцами. Вначале рвется не кожа. Ломается хрящ трахеи, кожа только растягивается. А потом и она рвется, потрескивая, как лист мокрой бумаги. Фонтан крови едва не ударил мне в лицо, но я уже скользнул в сторону. Третий нападающий прошипел что-то и рубанул здоровенным ножом, похожим на настоящее мачете. Я видел такие. Их продают вроде бы для дачников. На одной стороне пила, на другой заточенное лезвие. Острия нет. Но и зачем оно, когда такой хреновиной можно легко отфигачить не только ногу и руку, но и голову? Удар я отклонил ладонью правой руки и перенаправил на того, который зажал лицо ладонями, пытаясь остановить кровь, и выл. Когда мачете врезалось ему в ключицу, он только тихо хрюкнул и повалился на землю, утаскивая за собой и застрявший в кости мачете, и хозяина ножа, уцепившегося за рукоять так, будто в этой железке была заключена вся его надежда на жизнь. Я лишил его надежды и самой жизни. Удар сверху, локтем в основание черепа. Глухой удар и хруст кости слились в один звук. А потом я сам едва не потерял жизнь. Оказалось, их было не трое, а четверо. И этот четвертый хранился до времени в темноте. За фонарем у забора. И если бы этот болван вовремя подготовился, передернул затвор, снял с предохранителя, мне бы конец. И вообще, если бы Ибрагим подготовился основательней, мне бы конец. Но ему хотелось поглумиться, хотелось сделать мне больно, изувечить, чтобы другим неповадно было. Кстати, не азер он был, дагестанец. Это я уже потом узнал, когда он меня начал таскать по инстанциям, как и обещал. А я, как и обещал, превратил его жизнь на моем участке в ад. Я изымал у него контрафактную водку, проверял сертификаты на все товары, и если находил несоответствие, изымал, изымал, изымал. А несоответствие есть всегда. Потому что тот, кто торгует абсолютно легальным товаром, вылетает в трубу. Время такое. На меня писали в прокуратуру, в областное УВД, даже в ФСБ. Бесполезно. Я все документы составлял так, что комар носу не подточит. Все по закону, все как полагается. А еще существует такая штука, как пожарная безопасность, а еще антисанитария в ларьке, и приходится донимать владельца ларька вопросами. Где у вас урна? Где график уборки и санитарной книжки? И где контракты на продавщиц? От налогов уходите? Протокол. А куда они, продавщицы, ходят в туалет? Это только в кино Анискин разгуливает и только ласково журит нерадивых продавщиц. Сейчас все жестче. Законы тогда были другие. Проще. Теперь, если участковый хочет закошмарить какое-то частное предприятие, он сделает это на раз. Если, конечно, он правильный участковый и разбирается в своем деле. Я разбираюсь. Вообще-то, если честно, я так и не понял, зачем Ибрагиму этот ларек? Чего он сражается за него так истово, будто бы от того, стоит ларек на моем участке или нет, зависит его жизнь. Ну да, не сложилось здесь, ушел и все. Зачем терять столько денег? Зачем посвящать борьбе все свое время? Полно других участков с более сговорчивыми и участковыми. Что у него тут? Обстоятельства, каких я не знаю? А может, все проще? Может, это оскорбленное самолюбие? Мне не понять, я обычный русак, не вышло, плюнул и дальше пошел. Забыл, как дурной сон. А у джигитов все сложнее. Раз попустил, в другой раз все о тебя будут ноги вытирать. Так или не так? Но вот к чему привело наше с ним противостояние. Ибрагим направил мне в лоб пистолет, и темное 9-миллиметровое отверстие Макарова пялилось на меня бесовским глазом, обещая скорое и неминучее освобождение от ночных кошмаров. Впрочем, как и от хороших снов. Так бы оно и было, но... Ибрагим передернул затвор. Вот почему я встрепенулся, услышал звук. Шагнул к свету, наверное, чтобы я видел, кто меня убивает. А может, неосознанно, привык орудовать ножом, а он используется только на ближней дистанции. Нож и преступники из Дагестана, как сосиска и горчица, они всегда рядом. Кстати, ошибка любого непрофессионала, говорил мне Сазонов, это сближение человека с оружием и потенциальной жертвой. Пуля достанет из 5 метров, а вот чтобы достать противника голой рукой или ножом, нужно, чтобы человек находился максимум на расстоянии вытянутой руки. А лучше всего, чтобы болван приставил пистолет к затылку или к виску, чтобы чувствовалось, где находится ствол. Знать, где он, уже полдела. Чтобы нажать на спуск, времени нужно больше, чем для того, чтобы убрать голову в сторону и вырвать пистолет из рук непрофессионала. Именно непрофессионала, потому что профессионал такой глупости, как сближение, не допустит. Еще в царской охранке учили конвоиров вести свой объект так, чтобы между ним и конвоиром было не менее 3 шагов. Эти 3 шага – гарантия безопасности. Никто не сможет их преодолеть без того, чтобы ему не разбили или не прострелили башку. Но в этой засаде вообще были сплошные ошибки. Во-первых, неверная оценка объекта нападения. С их точки зрения, я простой участковый, можно сказать, лох педальный. Что я могу противопоставить 4 вооруженным боевикам? Конечно, можно спросить, а откуда они могли знать, что я совсем не лох? А не откуда? Надо было предполагать. Надо было догадываться. Нужно было предусмотреть. И из этого всего выклевывается 2-й пункт. Во-вторых, не надо идти на поводу у чувств. Собрался совершить акцию? Делай ее. Не разговаривай с жертвой. Не предоставляй ей возможность другого исхода. Только смерть. Мешает тебе участковый? Убей его, если в коленках не слаб. Но не глумись. Не разговоры разговаривай над искалеченной жертвой. Просто выстрели из темноты и все. Наповал. Быстро и точно. Профессионал выстрелил бы мгновенно, не раздумывая. В отличие от простого бандита, в голове которого все равно гвоздем сидит запрет на убийство. Покалечить, изуродовать, забить до смерти – это да, это для него. А вот чисто быстро убить, не разговаривая и не раздумывая – это не так просто. Это для профессионала. Но Ибрагим не был профессионалом, и слава богу. И теперь его палец, движение которого я четко видел в свете фонаря, медленно, очень медленно нажимал на спуск. То есть моему натренированному мозгу движение бандита показалось медленным. На самом деле Ибрагим просто шагнул на свет фонаря, выбросил вперед руку с пистолетом и нажал на спуск. Сколько времени это заняло? 1 секунду? 2? Я не знаю. Но только эта секунда дала мне возможность еще немного покоптить небеса. Я никогда еще по-настоящему не стоял под стволом пистолета. Пистолета, который я могу увидеть в последний раз в своей жизни. И если бы не вбитые в меня за долгие месяцы тренировок условные рефлексы, ничего не смог бы сделать. Но я сделал. Мгновенный уход в сторону, грохнул выстрел, оглушив так, будто в уши наложили ваты. Где-то зазвенело осыпающееся стекло, и женский голос заголосил: «Убили! Милиция!» Захват! Хруст костей! Пальцы, зажатые скобой пистолета, вывернуты вверх, они уже сломаны и ничем не могут помочь своему хозяину. Ствол уже направлен в голову Ибрагима, и первая пуля выносит ему подбородок, выходя через скулу с противоположной стороны головы. Вторая пуля входит в место соединения шеи и черепа, выходит через макушку, взметнув фонтан крови, кусочков кости и желтоватого студнеобразного мозга. Ибрагим стоит еще 1 секунду и падает, как подрубленная груша. Все, кончено. Я вынул из кармана сотовый телефон, набрал 02 и попросил соединить меня с моим РОВД, с дежурной частью, вкратце объяснив ситуацию. Через 02 связь бесплатная. Все не 50 центов за минуту. Халява. а потом закрутилось. Опергруппа, прокуратура, любопытные свидетели. И откуда они повылезли в такую-то погоду? Когда меня убивали, никого не было. Меня допросили, осмотрели врачи из скорой, оказали помощь мужику, в которого попала пуля из пистолета Ибрагима. Похоже, что мужик стоял у окна и смотрел на происходящее. Вот и получил свинцовую плюху. Смотрел, как меня убивают. Забавно. А чё? Весело же. Трупы осмотрели. Умерли все. В том числе и тот, которому я выбил глаз. Нож, мачете, так и торчал у него в ключице. Честно сказать, я не испытывал никаких сожалений и никакой радости. Вообще ничего. Даже тошноты не было. Говорят же, когда убил впервые, сразу же начинает тошнить. Вид трупов, понимаешь ли, печалит. Какая там нахрен печаль? Я этих трупов насмотрелся. И эти не самые плохие трупы из тех, что я видел. Свежачки. Даже не подгнили и не обгадились. Меня трясло. Отходняк. Да и холодно стало. Во время схватки вспотел, а теперь на ледяном ветру прохватило. Как бы не простыть. 2 недели. 2 недели меня трясли, крутили по-всякому, просвечивали, едва ли не рентгеном. Само собой оказалось, что никакого семейного скандала по адресу не было. Фальшивый вызов. Но запись о нем осталась в дежурной части, потому никаких претензий в этом вопросе ко мне не было. А были претензии по поводу 4 трупов. 1 труп – это уже много, а 4? 4 – это скандал, особенно если убил сотрудник милиции. И не важно, что он сделал это голыми руками, без оружия. Прогрессивная общественность негодует. Ментовский беспредел, как остановить убийц в погонах. Вот самые типичные заголовки газет, которые выходили в то время. Постаралась национальная община. Обидно, да, земляки же. Видать, неплохо им башлял Ибрагим. Прокуратура устраивала многочасовые допросы, на которых я в лицах показывал, как оборонялся, как убивал нападавших. Но прокурорские ничего не смогли со мной сделать, при всем своем желании. Совсем ничего. Нож одного из бандитов так и остался торчать в моем дипломате, увязанном в куче толстой, мелованной бумаги. Бейсбольная бита в руках другого отморозка, на рукоятке мачете отпечатки его хозяина, ну а пистолет? Пистолет в руках Ибрагима. Палец на спуске, стреляные гильзы из этого пистолета, да и пуля, застрявшая в плече мужичонки из соседнего дома, все указывало на то, что моя версия была истинно верной. Кстати сказать, мужичонку тоже допросили, и, как ни странно, он дал показания, совпадающие с моими. Почему странно? Да потому что свидетели – такая аморфная, бессмысленная масса, что рассчитывать на их правдивые показания никак не приходится. Одного и того же человека 3 разных свидетеля могут описать совершенно по-разному. Для одного он низенький, для другого высокий, третьему показалось толстый, круглый. Ну и так далее. Зависит от ракурса взгляда и от обстоятельств. Например, некто мог очень не любить ментов, поэтому дать показания против меня мента, мол, хочу насолить мусорку. Но мужик оказался простым работягой, который решил покурить возле форточки на кухне. Палисадник маленький, переулок как на ладони, а все происходило у фонаря. Все видно, как на ладони. Вот он и рассказал, что один мужик напал сзади, другой потом, третий. И только того, что было после первого выстрела Ибрагима, он не видел. По понятным всем причинам. И это очень хорошо. Потому что на вопрос, могли ли вы обезоружить противника, не убивая, я всегда отвечал, что нет, не мог бы. И что он сам застрелил себя, продолжая автоматически жать на спуск, когда я схватил и вывернул ему руку. А я мог обезоружить. Но не захотел. Не на то я заточен. Не ради того, чтобы обезоруживать бандитов и сдавать их закону, я 3 раза в день по нескольку часов истязал себя несколько месяцев подряд. Не к тому я готовился. Не к тому меня готовил Сазонов. Потерзав, от меня наконец-то отстали. И даже наградили медалью и повысили в звании. Ну как же? Голыми руками обезоружил и уничтожил 4 вооруженных бандитов. Нужно ведь поднимать престиж российской милиции, а то совсем задолбали. Жирные бегать не умеют, стрелять не умеют, преступника задержать не могут, даже если он сам к ним придет и сдастся. А тут раз — и на матрас. И мир стал чище. В райотделе на меня некоторое время смотрели, как на некого монстра. Какой-то там участковый, и вот что творит. Герой. Выскочка. Гаврилов предложил перейти в опера. Благо, там вечная неукомплектованность. Это же не АБЭП, это грязь, кровь, куча отчетов, ничуть не меньше, чем у нас, участковых. И никакой тебе благодарности за сделанную работу. Одни лишь плюхи от начальства. ВГВРшники и вонь с самых вершин Олимпа. Нет, я не согласился, но попросил время на подумать. И правда, а может пойти в опера? Свободный график, гражданская одежда. Почему бы и нет? Может, хватит по помойкам лазить? Но как тогда ларьки? Те, что исправно платили мне за защиту. Нет, так-то денег мне хватало с избытком, но все равно жалко как-то. И опять же, ребят надо кормить. Свою бригаду. Тех, с кем тренировался и кого готовил к акциям. Но это уже совсем другая история. С Таней я встречался редко. Обычно только тогда, когда мы дежурили вместе. И если нам позволяла обстановка, мы делали все, что хотели. Сколько это продлится, я не знаю. Наверное, недолго. По крайней мере, так говорила Таня, которая в следующий раз опять затаскивала меня в свой кабинет, как лиса куропатку. «Сегодня в последний раз. И давай, как в последний раз. Другого раза не будет. Я же замужняя дама». И так раз за разом. Раз за разом. Домой к себе я ее почему-то не приглашал. Сам не знаю, почему. Из колеи не хотел выскакивать, что ли. Идет дело, и пусть идет, как получается. Когда шло следствие, я узнал, что в Москве разбилась на автомобиле Феррари дочь олигарха Н. Да, та самая метла. Олигарх и его супруга были безутешны. Камера телевизионщика наезжала на лица родителей, и я видел, как переживает приемный отец девушки. Очень переживает. Очень. Смахивает слезу, да. И почему-то каждый журналист считал своим долгом сказать, что у олигарха есть и еще ребенок, сын. Как будто в этом случае погибшего ребенка не так уж и жалко. Двое же, один запасной. Идиоты. По поводу моих тренировок Сазонов сказал, что я буду готов к весне. Раньше нельзя. Зима тоже хороший полигон для откатки моих умений. А пока тренироваться и ждать, тренироваться и ждать. Терпение – вот царь обстоятельств. Месть должна остыть, чтобы сделаться особенно вкусной. И я ему верю. Жду.